Глава 8. С 15 по 18 октября. Плавание продолжается в тех же условиях. Ветер по-прежнему дует с северо-востока, и неопытному глазу кажется, что на борту ничего особенного не случилось. А между тем что-то есть. Матросы часто собираются кучками, о чем-то говорят, но тотчас же замолкают при нашем приближении. Несколько раз я уловил слово «люк», которое уже привлекло внимание господина Летурнера в ту тревожную ночь. Что такое происходит в трюме Ченслера? Из-за чего такие предосторожности? Почему люки герметически закрыты? Право, будь в трюме пленный экипаж вражеского корабля, мы и тогда бы не приняли более решительных мер. 15 октября, прогуливаясь на баке, я услышал, как матрос Оуэн сказал товарищам: «А знаете что, ребята, не стану я ждать до последнего, каждый за себя». «Ну и что же ты сделаешь, Оуэн?» — спрашивает повар Джинкстроп. «Что?» — удивляется матрос. «Да ведь шлюпки-то изобретены не для дельфинов. Как по-вашему?» Этот разговор резко обрывается, и мне ничего больше не удается узнать. Что это? Уж не готовится ли мятеж против офицеров корабля? Заметил ли Роберт Кертис признаки недовольства? Надо быть настороже против некоторых матросов и требовать от них железной дисциплины. Прошло 3 дня. Но ничего нового как будто не произошло. Со вчерашнего дня я замечаю, что капитан и его помощник часто совещаются. Роберт Кертис проявляет нетерпение, что удивительно со стороны человека, так хорошо владеющего собой. Мне кажется, что после этих совещаний капитан Хантли более чем когда-либо придерживается своего мнения. Кроме того, он находится, по-видимому, в состоянии нервного возбуждения, причина которого от меня ускользает. За обедом мы с господином Летурнером замечаем молчаливость капитана и озабоченность Роберта Кертиса. Порой помощник капитана пытается завязать разговор, который тут же обрывается, и ни инженер Фолкстон, ни господин Кир не могут его поддержать. Молчит, конечно, и Руби. Между тем пассажиры не без оснований начинают жаловаться, что путешествие затягивается. Мистер Кир, как человек, перед которым, по его мнению, все должны преклоняться, очевидно возлагает ответственность за эту задержку на капитана Хантли и ведет себя по отношению к нему очень высокомерно. Начиная с 17 числа, палубу поливают по приказанию помощника капитана по нескольку раз в день. Обычно это проделывали только утром, а теперь, вероятно, поливку приходится производить чаще из-за жары, ведь нас сильно отнесло к югу. Чехлы, покрывающие люки, постоянно смачиваются, и их плотная ткань стала непроницаемой. Ченслер вполне обеспечен шлангами, которые облегчают дело. Я думаю, что палубы роскошнейших яхт не моются так усердно. Казалось бы, матросы имеют основание жаловаться на увеличение работы, но они не жалуются. В ночь с 23 на 24 октября жара в каютах и в кают-компании показалась мне нестерпимой. Хотя на море сильное волнение, я был вынужден оставить открытым иллюминатор в своей каюте, находящейся на правой стороне корабля. Определенно чувствуется, что мы находимся под тропиками. Я поднялся на палубу с зарей. Непонятно почему, температура снаружи не соответствует внутренней температуре корабля. Утро скорее прохладное, так как солнце едва показалось над горизонтом, а на верхней палубе в это время очень жарко. Матросы все время моют палубу, вырываясь непрерывной струей из шлангов. Вода стекает из шпигатов правого или левого борта, в зависимости от крена корабля. По палубе струится прозрачный пенистый ручей, и матросы бегают по нему босые. Не знаю почему, но мне захотелось последовать их примеру. Я разуваюсь, снимаю носки, и вот уже шлепаю по прохладной морской воде. К своему великому изумлению, я ощущаю, что палуба Ченслера очень горячая, и не могу удержаться от восклицания. Услышав это, Роберт Кертис оборачивается, идет ко мне и, отвечая на мой немой вопрос, говорит: «Ну да, на борту пожар».